Я Терминатор, книга первая, эволюция, главе 1. Куда меня занесло? Очнулся в кромешной темноте, не видя абсолютно ничего. Где я? Задался риторическим вопросом, но странно, не ощущал тени страха. Просто банальное любопытство. Пока мучился вопросами, вдруг меня озарил яркий свет, словно кто-то включил прожектор, ослепив меня. Что тут происходит? Перед моим глазами предстала невероятная картина. Я находился в помещении с висящими телами, но не это привлекло мое внимание, а внешний вид тел. Все они оказались сплошь бодибилдерами-близнецами, все с внешностью Арнольда Шварценеггера, и тут до меня дошло, откуда и кто они такие. Обалдеть, я мире Терминатора, воскликнув вслух, но мои губы были безмолвными, тело не слушалось, словно стал телезрителем, смотрящий фильм в кинотеатре. Проклятие, и что мне делать? Изо всех сил пытался пошевелиться, в итоге понял, что это абсолютно бесполезная затея, придется только ждать. А тем временем в помещении из потолка показался манипулятор, что стал двигаться в сторону героя, подцепив его тело и направившись к выходу комнаты. Чума на твою голову, здесь что, других тел нет? Что сразу я? Ругался в страхе от того, что выбрали именно меня, но тут случился сюрприз. Перед моими глазами появилась строчка BIOS и ряд загрузочных команд, говорящие о загрузке операционной системы. После на внутреннем экране высветился маркер, указывающий путь, куда мне следует двигаться. Ну ладно, идти так идти. Лучше пока притвориться сусликом, поэтому пошел на автомате по указывающему маркеру. Далеко идти не пришлось, и вскоре я увидел ее. Черт возьми, это же машина времени. Внутренне воскликнув, но виду не подал, она поражала своими размерами, огромный зал и маленькая рабочая зона, в котором с трудом поместится несколько человек. Что дальше? Пока стоял на экране, маркер сменился на текст с надписью «Найти и ликвидировать Сару Коннор», и ниже указание «Встать на платформу». Встав на платформу, машина стала запускаться, медленно набирая обороты, раскручиваясь, образуя сферу с электрическими дугами, озаряющие помещение. Набрав нужную скорость, произошла вспышка, и герой исчез, оставив после себя лишь мертвую тишину. Ничего себе, йод, обалдеть, не встать. Находясь вне времени и, вероятно, пространства, я мог наблюдать пролетающие мимо звезды и даже галактики, которые своим видом увлекли меня настолько, что приземление стало для меня неожиданностью. Город Лос-Анджелес. Обсерватория Гриффит. Время 2:40 ночи. Под симфонией ярких вспышек молний, появляется сфера, в котором находился полностью обнаженный человек. Встав в полный рост, он стал осматриваться по сторонам, заметив лишь убегающего в страхе чернокожего водителя мусоровоза. Я переместился в 1984 год. Говоря вслух, и так мне надо что-то делать, сделав зарядку, к моей радости осознав, что могу управлять роботом, а значит, не все потеряно, но сперва раздобыть одежду и деньги. Пошел к выходу, ибо там будут 3 панка по фильму, а значит, худо-бедно у них найдется мелочь, не забыв обшарить мусоровоз. Но, увы, нашел пару долларов в купе с рабочей одеждой, которая не была мне по размеру. Пошел к выходу. Возле входа обсерватории ошивалось 3 панков, распивая спиртные напитки, хулиганя и ругаясь нецензурными словами. В их сторону двигался обнаженный мускулистый мужчина, которого один из панков заметил, а тем временем мужчина подошел близко и внимательно их осматривал. «Ночь для прогулок, да?» – спросил с синими волосами в стиле ежика. «Банный день завтра, все в стирке?» – спросил второй с интересом, разглядывая мой половой член. «Эй, да кажется, этот парень малость перекачался», – сообщил другим, первый панк с ежиком на голове. «Одежда и деньги отдайте мне, ну же!» Смотря на троицу, сообщают им, что собираюсь ограбить их, но, видимо, идиоты не понимают. «Пошел ты, козел!» – выкрикивает первый панк, доставая свою зубочистку, как и его дружки. Герой хватает панка со стилем ежика за челюсти, своей головой бьет об голову, тем самым первый панк теряет сознание, второй пытается нанести удар ножом, но его рука быстро перехватывается терминатором, после сжимается с характерным звуком перелома. Территория обсерватории оповещается криком боли второго панка, который падет на оземи, свернувшись калачиком, держа сломанную руку, громко плача. Третий панк пытается сбежать, но натыкается на запертые решетчатые ворота позади него, сжимаясь в страхе, глядя на обнаженного мужчину. «Собери деньги в карманах своих дружков и отдай свою одежду, если хочешь жить», — командным тоном говорю третьему. Тот, в свою очередь, в страхе выполняет мою команду, собрав мелочевку, а после став раздеваться. «Мне нужны штаны, куртка и майка, а нижнее белье оставь себе. Не хватало еще мне носить чужие вонючие трусы». Одевшись, подхожу к воротам и ладонью надавливаю на них, тем самым срывая замок под шокированным взглядом панков, молча ухожу вдаль. Теперь мне нужен банкомат, а то с этой мелочью в кармане далеко не уйдешь. Пока шел, сканировал окружающую среду на наличие искомого объекта, встречая по пути ночных жителей города, таких как бомжей, проституток, наркоманов и самих торгашей дурью. Дерьмо. Почему некоторые не спят, когда нужно спать? Ругаясь на ночных обителей, шастающие по улице, пока наконец-то не обнаружил желанный банкомат, подошел к нему, попутно сканируя окружение, на наличие полицейского патруля и лишних свидетелей. Прождав 5 минут, беру и кулаком проламываю его, вытаскивая пачки банкнот номиналами по 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Общая сумма составила 40 тысяч. Рассовываю по карманам и молча ухожу под ошарашенными взглядом какого-то пьяницы. Охренеть, мужик кулаком пробил банкомат, пора завязывать пить, а то еще черти появятся. Причитал пьяный бомж, я же шел все дальше и дальше от места преступления, очередная цель поиска какой-нибудь отель. На одинокой остановке стоял мужчина, ожидая нужного общественного транспорта. Только через час подъехал почти пустой автобус с несколькими пассажирами. Войдя в него и оплатив проезд мелочью от панков, двинулся в последний ряд, сев в пассажирское кресло и уткнулся в окно. Замечательно, вот моя остановка. Подъехав на конечную остановку, что находилась за городом, вышел из пустого автобуса, не забыв спросить водителя на наличие в данной местности гостиницы, на что получил нужный ответ с полным указанием, где он находился. Поблагодарив его, отправился туда. Это что, гостиница? По мне больше похоже на клоповник с тараканами. Ругаясь на помойку, что называется отелем, вошел в него. В холле за стойкой сидел мужчина средних лет с острым взглядом, что смотрел на меня. Подошел к нему, замечая, что под стойкой держит пистолет фирмы Кольт, выпуска 1911 года. Что надо? Комната 10 плюс сверху еще 10 это залог. Грубо спрашивает, явно с немецким акцентом, зорко глядя на меня. Ich brauche ein Zimmer für ein paar Tage. Das Geld ist da, als du bewerben hier freundlich. Отвечаю на немецком, ожидая реакции, что не заставило себя ждать. Хозяин, выпучив глаза, смотрит на меня. Bruder Dieter, was machst du hier? Судорожно говорит на немецком, явно находясь в шоке. Ich bin illegal, das ich aus der DDR geflohen bin und auf Englisch bin. С улыбкой говорю ему: конечно, брат, только сейчас, Алекс, подмени меня, тут надо с другом поговорить наедине. Крикнув кому, что не заставил себя ждать, появился очкастый юноша весь в прыщах лет 16, отроду сев на место мужчины. Вместе с ним отправились в его комнату, что сразу бросилось в мои глаза. Это чистота и порядок, все скромно обставлено, но ощущение уюта присутствует. На столе стояло фото в рамке, в ней женщина и улыбающийся мужчина, а посередине ребенок, одним словом, счастливая семья. Присаживайся и рассказывай, кто ты и как тут оказался. Уже очень давно не видел свое собрата немца. Тяжело вдыхая и вытирая пот со лба, шагая из стороны в сторону. Благодарю, но лучше постою. Мое имя Курт Майер, из ЯГДР, родился в городе Лейпциг, вырос в приюте. Дата рождения 12 апреля 1954 года, сбежал из-за доноса, в этом помогли друзья. Дальше через границу добрался до Франции, а оттуда на рыболовецком трале доплыл до США. Спокойно рассказывал свою выдуманную историю, а мужчина с расширенными глазами пялился на меня, время от времени вздыхая от избытка информации. Невероятно просто удивительная история. Эмоционально махая руками, а после плюхнулся на стул. А как твое имя, брат? Внимательно глядя на него, анализирую детектором лжи. Гюнтер Хоффмайер, родился 12 апреля 1948. Отвечает он и, судя по детектору, не лжет. Разница в возрасте с тобой всего 6 лет, а теперь что делать? С любопытством смотрю на него, надеясь на какую-нибудь информацию. Курт, тебе нужны документы, ты здесь находишься нелегально, если тебя поймают, то вышлют обратно, и как знаешь, штазик, тобой церемониться не станут. Хмурясь смотрел на меня, но при этом о чем-то думал. И как их получить? Я чувствую, что ты знаешь, как именно. Положив руки на грудь и облокотившись на стену, спрашивал его. Мое чутье подсказывало, что он знает, как решить эту проблему. Есть одна контора, в свое время она очень помогла моему отцу сбежать из Германии, но я ее боюсь, ведь она связана с нацистами. Хмурясь, почесывая затылок и трясясь, как лист на ветру. Что, твой отец был нацистом? Удивленно глядя на него, вот тебе и сюрприз. Не был. Обычный фермер, ну кто виноват, что он был высоким блондином с голубыми глазами? Ну, чистый символ арийской нации. Попался на глаза того ублюдка, и предложил он ему быть охранником, попутно показывая своим внешним видом, каким должен быть чистокровный ариец. весь мокрый рассказывал шокирующие новости, при этом очень переживал, чувствовалась его напряженность. Проще говоря, он был нужен как символ, хотя чего удивляться, все дикторы таким грешат, но почему не отказался? С любопытством спрашиваю Гюнтера, почесывая нос. У него была младшая сестра, что страдала от туберкулеза, ей нужно было дорогостоящее лечение и престарелая мать, но поверь мне на слово, он за всю жизнь не убил ни одного человека, так по натуре был трусливым, да что говорить, даже курицу на ферме забивала сестра, да и кто от такого предложения отказывается, ведь это чревато страшными последствиями, а когда война закончилась, нужно было спасаться, ведь его будут судить, как-никак был телохранителем Гитлера, и суду плевать, что он не убивал, им нужна показательная казнь, козла отпущения. Встав и налив себе стакан воды, одним залпом залил в себя. Что было дальше? Смотря одним глазом на Гюнтера, дальше с ним связалась эта организация, к тому времени он прятался как крыса, увы, моя тетя умерла, ведь без должного лечения, добавь сюда недоедание и стресс, с итогом стала смерть, как и моя бабушка, у нее не выдержало сердце, отец хотел сдаться, но перед своей смертью сестра взяла с него обещание, чтобы он жил, ведь он ни в чем не виноват, на его руках нет крови, организация помогла перебраться в США, дала новую личность и деньги, а дальше он построил гостиницу, обзавелся семьей, так и жил. «Зачем ты мне рассказываешь все это? Вдруг я шпион, что прибыл сюда, дабы найти и ликвидировать нацистов?» Прищуренно глядя на него, спрашиваю его. «Не знаю, перед смертью отец лежа на смертном одре взял с меня обещание, если вдруг в будущем появится собрат, который будет нуждаться в помощи, то я обязательно должен ему помочь. Он всегда хотел искупить свои грехи и однажды, идя после церкви, наткнулся по дороге на индианку, что опросила милостыню. Отец, будучи добрым человеком, отдал ей все последние деньги, что были у него с собой, а та, в свою очередь, сказала ему, что в будущем его сын встретит собрата немца без прошлого, но с невероятным будущим, что изменит весь мир, и он должен ему помочь во что бы ни стало, смотря на меня, словно гадая, я ли тот человек или нет. Да ладно, брат, ты что, поверил в слова гадалки? Мне что-то не верится, хотя я ведь здесь в машине, в фильме, а вдруг это правда, и кто-то там наверху составил план на меня, знает только Бог, я ведь человек верующий. Говоря, он встал, пошел к столу, взяв фотографию жены, и долго на нее смотрел. Что верно, то верно. Почесывая затылок, гладя задумчиво в потолок, для чего я тут или для какой миссии, кто знает, покажет лишь время. Ладно, Гюнтер, ломать голову будем потом, ибо утро вечера мудренее. Что насчет документов? Бодро сообщил ему свое решение, а то, что сделает организация нацистов, то выбора нет, хотя в будущем мне это может аукнуться, но кто знает, может, найдется другое решение. Есть два варианта: это просить политического убежища или подать документы на гражданство и прожить 5 лет. Также можно вступить в брак, и на крайний случай поможет та организация, но я крайне не советую с ней связываться. У тебя, кстати, старые документы остались из ГДР. Прости, они утонули, когда спрыгнул с рыболовецкого судна, ведь вплавь добирался до берега. Не могу ведь сказать «прости, брат», но я робот, что прибыл из будущего, где злая и устраивает геноцид всего живого. Никто не поверит, конечно, если не сниму плод с руки, как в фильме. Ладно, получишь грин-карту, я за тебя поручусь, но нужны деньги. Легко, у меня 40 тысяч. Достаю из всех карманов пачки с разными купюрами и ложу на стол, перед ошарашенным Гюнером, что, выпучив глаза, смотрит на них. Откуда только не говори, что ты ограбил банк. Все также, выпучив глаза, смотрят на меня. Не, а банки закрыты. Пришлось ломать банкомат, видел только пьянчуга, но кто ему поверит? Спокойно и лаконично сообщаю ему эту новость. В свою очередь, мой друг падает на диван. Надеюсь, что никто ему не поверит. Ладно, Курт, пока поживешь у меня, а там что-нибудь придумаю, как решить проблемы с твоими документами. Вот возьми ключ от свободной комнаты. Она самая лучшая в отеле, вручая ключ с номером 6 на бирке. Ладно, ты пока думай, брат, я отдохну. Вышел из его комнаты, направился в свою под номером 6, открыв дверь, вошел в нее, сел на кровати, стал думать, что делать дальше. Эх, почему не отправили в 45-й, так что знаю о 800-й серии. У него реактор на основе изотопа иридия, 120 лет в автономном режиме или 50 на полную боевую мощь. Эндоскелет из гиперсплава, вес свыше 300 кг. Процессор, обрабатывающий свыше 20 миллионов вычислений в минуту. Добавь к нему обширную базу данных всего и вся, что достаточно читерно, учитывая нынешнюю эпоху, и не грех воспользоваться таким преимуществом. Лежа на полу, так как кровать не выдержит моего веса, размышлял попутно, читая файлы в системе, удивляясь технологическим плюшкам, таким как плазменное оружие, импульсные двигатели для охотников-убийц, дроны, разные формулы сплавов, сами терминаторы, чипы для них и даже машина времени и ряд фантастических вещей. А что если открыть корпорацию по выпуску всякого рода гаджетов? Не, это глупо, ведь тогда придут с вопросами, откуда такие штуки. Нужен диплом специалиста, а с ним и тут в голову приходит три самых престижных университета в США. Это Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский университет, два первых на помойку. Там учатся мажоры и дети чиновников, а значит высокомерие и лишние проблемы. Остается третий вариант, учитывая это кладезь гениев, да еще Boston Dynamics говорит о многом, но цена там кусается, нужны деньги как для учебы, так и для капитала. Насколько помню, Эрни скупал недвижимость в бытность своей молодости и связи без никак, и главное тут военные, но это потом, сперва деньги. Грабить банк не вариант с моими приметными габаритами, остается казино в Лас-Вегасе, как-то умники из престижных университетов, простой математикой набили карманы десятками миллионами долларов, и никто не смог доказать факт жульничества. Курт лежал на полу, не шевелясь до самого утра, встав в 6 часов утра, приняв душ, после вышел из комнаты, пошел к Гюнтеру, дабы обсудить перспективы насчет игорных заведений. Постучав в дверь хозяина гостиницы, дверь открыл его сын Пикс, сам же владелец, завтракал, махая ему рукой, приглашая за стол. Курт вошел и сел на диван, что жалобно заскрипело от тяжести. «Брат, прошу позавтракать со мной». «Благодарю, но уже поел, вчера размышлял по поводу денег и где их взять, у меня появилась идея. Надеюсь, не ограбить банки?» «Конечно нет, лучше и честно, это казино». Улыбаясь ему, «я математически рассчитаю выигрышные позиции, вуаля, деньги в кармане. Ахаха, хорошая штука. Я серьезно, и это возможно». Серьезно глядя на него, «математика очень сильная вещь. Я сказал бы, с помощью ее, можно решить множество проблем, не зря она универсальный язык вселенной. Допустим, я поверил, но как нам поможет твоя математика?» «Легко, я просчитаю выигрышный алгоритм, но главное, нам нужны самые богатые игорные заведения, у них более крупные суммы». «Ладно, верю, но где взять деньги на ставки?» «Ты что, забыл про те 40 тысяч?» «Ой, прости, забыл, они маловато для ставок, а мы не будем все ставить. Достаточно и 10 тысяч, ведь это не привлечет внимания. Кстати, у тебя есть счет в банке?» «Ну есть, а что?» «Так на всякий случай, вдруг сумма выигрыша окажется огромной, проще положить на твой счет, так будет безопаснее». «Понял, не идиот, только вот что мы будем делать с выигрышем. 30% от выигрыша тебе, остальные мне, они нужны для оплаты учебы, дальше по обстоятельствам». «Хаэма, зачем тебе учиться?» «Я думал, для какого-нибудь фитнес-клуба». «Это потому что я качок?» «Не, не в этом дело, просто как-то здоровяк вроде тебя не вяжется с чем-то умным». «Ну, я исключение исправил. И когда туда рванем?» «Сегодня». «Серьезно, у меня дела». «Может, завтра?» «Твои дела никуда не сбегут, так что собирайся, туда ехать не так уж далеко». «Эх, ладно, только надо предупредить Алекса», позвав своего сына на разговор. В 10 утра из отеля вышли двое людей и сели в припаркованный ржавый автомобиль Ford Sierra, так что левая сторона присела сильно. «Эй, странно, что-то не так с подвеской, смотри, как опустилась. Брат, а сколько ты весишь?» «130 килограммом, да и кто виноват, что твоя колымага отечественного производства?» «Ты прав, янки не умеют делать нормальные автомобили». Проехав 361 километр от Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса, поездка заняла 8 часов, время то времени они останавливаясь на заправке. Прибыв к вечеру, герои сняли номер в недорогой гостинице, после отправились по игорным заведениям. Идя по улице, Курт сканировал местность в поисках самого большого казино в городе, им оказался Золотой дворец, именно туда зашли два человека. «А во круто, это сколько они зарабатывают за ночь?» Разглядывая игорное заведение. «Ты что, никогда не был в таких заведениях?» «Откуда?» «С моим скромным заработком». Пока шел по комнате, наполненными людьми и игровыми автоматами, активировал сканирование, и не зря, везде фальшивые игроки, со скрытыми микрофонами, на потолках японские камеры наблюдения, обилие охраны, какое серьезное заведение. Мой новоиспеченный друг глазел по сторонам, как ребенок, что увидел впервые игровую приставку. «Я же в свою очередь искал нужную мне вещь и нашел, это был какой-то игровой автомат. На нем красовалась наклейка с суммой выигрыша в размере 9 миллионов долларов. Суть игры заключается в забрасывании игровых жетонов, и если повезет, то на табло высветится цифра 3 семерки. Постояв недалеко и глядя на людей, пытающихся сорвать куш, с помощью своего мощного процессора, анализировал и рассчитывал выигрышные позиции. Спустя 3 минуты уже сделал вывод и знал, как сорвать выигрыш. «Пойдем, брат, купим жетоны», — отдернув мечтающего Гюнтера в сторону. «А вот, значит, будем играть». Подойдя к кассе и обменяв $7000 на игровые жетоны, мы пошли к небольшой толпе, что толпилась у главного игрового автомата. Дождавшись, пока народ уйдет, повернулся к другу, тихо стал давать указания: «Брат, кидай по 3 жетона, после еще 2, следующие 4 и последние 2, шепча на ухо: «Только не спрашивай, а делай, что говорю». «Понял». Сделав все, как сказал, автомат выдал знаковое число в 3 семерки, зазвенела музыка, оповещающая все игровое помещение о выигрыше, привлекая к себе внимание зевак, охрану, фальшивых игроков и других зрителей, браво аплодирующие нам. «Брат, мы выиграли», — выкрикнув от избытка эмоций, лишь улыбнулся на это, но при этом не сводил глаз с фальшивок и охраны. «Если вдруг попытаются задержать, то придется прорываться». Но все вышло удачно, мы обменяли выигрышные жетоны на деньги, что перевели на банковский счет Гюнтера. После всех поздравлений ушли из игорного заведения, идя пешком до отеля. Я сканированием заметил девушку, что держалась подали от нас и что-то докладывали по спрятанному микрофону, причем делала это крайне профессионально. Обычный человек не заметит таких манипуляций, но не я, а значит, к нам послали суслика, скорее всего, выяснить, кто мы такие. С вычетом налогов, 7 миллионов как-никак, немалая сумма денег, но придраться ни к чему, математика может все. Девка остановилась, где и мы, и пока радостный немец плясал от радости, как умалишенный, я зорко наблюдал за окружением из окна отеля. «Гюнтер, успокойся, в 4 утра выйдем домой». «А, что, почему?» «Так надо, Ярит, и так, на всю округу». «Понял», — все молчу. Отключив свет в номере, все также наблюдал из тьмы, а девка время то времени светилась в кустах, осматриваясь, но в полночь пропала. Прождав еще 3 часа, разбудил друга, и мы молча вышли, вытолкав вручную автомобиль подальше от гостиницы, дабы звук запускающего двигателя не разбудил шпионку, тихо двинулись домой. Машина времени, Т-800 модель 101 Арни, ночной Лос-Анджелес. Глава 2. Глава 2. Ничто не истина, когда ты машина. После неспешной поездки из Лас-Вегаса, мы прибыли к 12 часов дня в гостиницу, попрощавшись с хозяином, отправился к себе в номер, приняв душ, пошел в магазин, купить одежду, а то ходить в прикидке панков, как-то зазорно. К моему возвращению Гюнтера наконец-то отпустила и понеслась. «Брат, это круто. Мы сорвали джекпот, может, завтра еще сорвем?» «Нет, нас уже занесли в черный список, мало того, еще и тайно сфотографировали. Если сунемся в другое казино, нас банально выпроводит охрана». «Правда, а как ты узнал? Может, у тебя просто паранойя?» «Явно не веря. Во-первых, пока мы обналичивали жетоны, нас спасли охрана, зорко смотря на нас, а рядом суслики-психологи анализировали наше поведение, благо ты был под кайфом от выигрыша, поэтому вел себя соответственно. Во-вторых, за нами устроили слежку, и эта девка на данном моменте в отеле, и благо соседние комнаты заняты, так что и пришлось прописаться в 3 от нас. Спокойно поясняю дураку. И что теперь делать?» Испуганно говорит он. «Что делать? Член к муравью приделать, вот что надо делать. А если серьезно, то отправимся в банк, там ты откроешь еще 2 счета, помимо основного, один на меня, а второй на депозит под проценты». «Зачем? Ведь можно все в один», — недоуменно спрашивает. «1 миллион, ты скинешь на свой основной счет, это позволит тебе расплатиться с долгами, на второй, мой счет, скинешь 1,5 миллионов, а на третий депозитный, это на черный день, ну там на учебу сына в колледже и разного рода вещи, например, купить акции определенных компаний». «Акции, а зачем они мне? Болван, эти акции обеспечат тебе и Алексу безбедную жизнь». «ХМ, понял, а какие акции покупать?» «Apple, Intel, AMD, Microsoft, ну с другими понятно, а вот Apple ведь мелкая компания, не лучше ли Atari? Она крупная рыба. Твой Atari в скором времени загнется, а вот яблочко в будущем станет таким гигантом, что тебе и не снилось». «А откуда ты знаешь?» «Знаю, но не спрашивай откуда, ибо будешь спать спокойно». «Понял, не дурак». Через час пошли в банк, благо он был в 1 квартале от гостиницы. Там Гюнтер сделал то, что я просил, закончив с менеджером, поехали на автобусе до автосалона купить себе нормальные машины, выбрали Мерседес, себе приобрел дизельный Гелндваген. Гюнтер выбрал Мерседес 123, хотя явно жадничал, но уговорил приобрести его, благо денег у нас немало. Единственное это отсутствие водительских прав у меня, но и это не проблема, мой гелик спокойно выдержит мой вес, а с ним сдам на права, а вот с другими документами, то тут придется как-то выкручиваться. Гюнтер, ты говорил об одной организации, которая помогла твоему отцу, можешь с ним связаться? Ох, брат, по-хорошему говорю, не связывайся с ними, не к добру все это, плевать, мне нужны документы, даже если придется связаться с дьяволом, так что, брат, свяжись с ними. Кстати, что за организация? Одесса. Одесса, разве это не украинский портовый город? Это организация бывших членов СС. Вздохнув, продолжил: они помогали сбежать многим нацистам после войны, устраивали на работу, сменяли личности и так далее. Сколько их неизвестно, но знаю одно, связи у них немало. Великолепно, вот они мне то и нужны, и черт с нацистами, главное связи. Эх, Курт, тебе решать, ладно, попробую связаться с ними. Дальше сам разбирайся, но не впутывай меня и мою семью в свои дела. Без проблем, тем более больше некому обратиться, да и времени не хочется тратить. Вернувшись в свой номер, лег на пол и стал размышлять, попутно разрабатывать хоть какой-то план. Если было время, не стал бы обращаться к нацистам. Учитывая, что через 13 лет наступит судный день, то надо что-то делать и предотвратить его любимым способом, и тут создание своей корпорации будет мне на руки. Но сперва университет, а как получи заветный диплом, то часть трудностей решится, и не стоит забывать про обширную базу данных, заложенным Skynim в процессор данной платформы, а это уже до абсурдности читерская штука, но самая проблема заключается в том, что я робот, весом в 320 килограммов, а это большая проблема, так что в будущем надо будет построить новую платформу, да идея у меня, полным-полно. Например, создание мимикрирующий полисплав – идеальный вариант. Конечно, и у него есть свои недостатки, например, уязвимость к высоким и низким температурам, а также к кислотам, и тут он явно уступает 800-й серии. Эх, столько проблем на голову. На следующий день Гюнтер рано утром куда-то отправился, его не было полдня. Вернувшись домой, судя по лицу, был явно не в настроении. Вечером вызвал меня: «Курт, через 2 дня приедет человек, так что будь в своем номере». Там и поговорите о своих делах, вздохнув. Ты главное будь осторожен и не дай себя задурить их пропагандой. Спасибо, друг, и не бойся, мои мозги невозможно запудрить, улыбнувшись ему. 2 дня спустя к гостинице подъехал автомобиль марки Mercedes. Из него вышел мужчина лет 50, достаточно высокого роста, одет был скромно в серый костюм тройка, поверх плащ, на глаза надеты очки-таблетки. В руках держал кожаный портфель, осмотревшись вокруг, поправив галстук, неспешно двинулся к входу в гостиницу. В холле его встретил хозяин гостиницы, сухо поздоровавшись с ним, он отвел гостя в номер под цифрой 6, вежливо постучав в дверь, ему открыл здоровый парень, обернутый по пояс в полотенце, от взора на груду мышцы, гость опешил. «Не стойте, входите внутрь», — сказал Курт на немецком языке. «Благодарю за гостеприимство, молодой человек», — кивнув. Гость вошел в номер, закрывая за собой дверь. «Курт Майер», протянув руки незнакомцу, «с кем имею честь общаться?» «Генрих Шульц», протянув свою руку для рукопожатия, «воистину вы ариец, молодой человек». «Благодарю, Герр Шульц, ну давайте без сантиментов, сразу к делу». «О, молодой человек, понимаю, время бесценно, так чем мы вам можем помочь?» «Во-первых, мне нужны официальные документы, во-вторых, поспособствовать в поступлении в учебное заведение, желательно в Массачусетский технологический университет, надеюсь, с этим проблем не будет, учтите, не за бесплатно. Это не проблема, но можно узнать, зачем вам те, видите ли, Герр Шульц, у меня математический склад ума, и не смотрите на мои физические данные, ту все просто, я хочу открыть свой бизнес, основной доход будет от продажи всяких гаджетов». «Гаджеты? Что это такое?» «Это электронные устройства, такие как утюги, стиральные машинки, телевизоры, микроволновки и ряды всякой дребедени. А во, вот это амбиции, какая гениальность, молодой человек». В течение часа мы обсуждали дальнейшие действия, а после Шульц стал пропагандировать идеи нацистов, я же увиливал как мог, направляю русло на нужный мне путь. И вот спустя 3 часа нациста убедить меня вступить в их организацию, что естественно было отказано. Этот придурок вытащил из портфеля не только документы и анкеты, но еще книгу «Майн Кампф», вручив прямо руки, матерясь внутри себя на этого придурка, в конце концов принял эту мерзость, так как мне нужны их услуги. После всех заполнений анкет, вежливо выпроводил гостя во свояси. Шейса, совсем берега попутал, но ничего, придет время и с вами разберусь, по полной. Разрывая книгу на две половинки и отправляя в мусорное ведро, все настроение испортил своей долбанной книгой. Спокойно, Курт, тут без них никак. А учитывая, что янки в свое время спасли немало нацистских ученых, то скорее всего они даже во власти сидят, как гидра, стараются не светиться, умные ублюдки. Неудивительно, что даже Моссад ничего не может с ними поделать. Дни шли не спеша, время от времени прогуливался по району, местная шпана, завидев меня, разбегалась в рассыпную, а девушки строили глазки, и вот однажды заметил одну особу, девушку, что следила за нами до отеля в Лас-Вегасе. Черт, хлопнув ладонью по лицу, нашли по номеру автомобиля, надо было сменить, ладно, посмотрим, если будет рыпаться, придется ее ликвидировать. Девушка заселилась в наш отель, с виду обычная, ничем не примечательная, тогда она была при параде, но сейчас без него, никто не обратит внимания, очень умно. Решил с ней познакомиться, неспешно подошел к ней. Что забыла прекрасная мисс в этом клоповнике? Курт, сам ты клоповник, возмутился владелец, мало того еще живешь бесплатно. Фу-фу, дружище, не будет букой, не видишь, с дамой хочу познакомиться, ехидно глядя на него, могу узнать ваше имя, мисс Шарлиз? А во, непоседа с французского, улыбнулся ей, мое имя Курт Майер, сделав реверанс поклон, тем самым удивив ее. Надо же, не ожидала здесь найти столь галантного джентльмена, неужто еще и французский знаете, сир Курт? Саркастически ответила, может быть, переключившись на сам французский. Удивительно, сир Курт, у вас великолепное произношение, вам позавидуют любой француз. Вы о чем там болтаете? Надеюсь, не обо мне, вмешался Гюнтер. Не бзди, родной, мы разговариваем о своем. Мисс Шарлиз, предлагаю вечером вместе отобедать ужин, если вы, конечно, не против. Буду не против, заодно и расскажете о себе, сир Курт. Проводив взглядом девушку до ее номера, повернулся к Гюнтеру, что явно был обижен. «Не смотри на меня так, это девка из того казино, где мы сорвали куш. Господи, неужели нас нашли?» «Испуганно, что будем делать? Сухари сушить и пить чай?» «На немецком, не бойся, я с ней разберусь, ты главное под ногами не путайся. Неужели ты ее хочешь убить?» «Может быть, кстати, у тебя лопати есть?» «Ты с ума сошел?» «Надеюсь, это была шутка?» «Кто знает, ничто не истина, когда ты машина». Оставив Гюнтера в прострации, сам же вышел на улицу, дабы сходить в местный супермаркет прикупить продукты. Удивительно, но Скайнет запихнула помимо разного рода технологий вооружения еще и кулинарные рецепты блюд. Вот только зачем? Неужели машина для уничтожения людей будет готовить пищу для своих жертв? Воистину, где логика? Купив все необходимое, вернулся в гостиницу, воспользовавшись кухней главного босса данного общежития. Приступил к готовке. Через час аппетитный запах распространился по отелю, привлекая внимание постояльцев. Как было все готово, пригласил Гюнтера и Алекса, сам же наполнил тарелку, попутно прихватив бутылку не самого лучшего шнапса, пошел к Шарлиз, ведь узнать за разговорами ее мотив будет гораздо проще. Постучав в дверь ее номера, «Мисс Шарлиз, я к вам в гости, так сказать, на огонек, если, конечно, вы не против моего присутствия». «Входите, дверь не заперта». Войдя внутрь, застала интересную картину. Разведчица занималась шейпингом, одета была в обтягивающие леггинсы. Встав, она вытерла пот с лица полотенцем. Я же протянул тарелку с еще не остывшей едой, и это была итальянская паста. «Как вкусно пахнет, Курт, вы не перестаете удивлять». Протягивая руки к тарелке, «таков уродился, еще тут прихватил бутылку шнапса, но как ни прискорбно, пищевая промышленность этой страны приспособлена лишь к производству полуфабрикатов. Ничего страшного, я уже привыкла к этой данности». Облокотившись об стену, ибо ни один стул мой вес не выдержит, на что получил вопросительный взгляд. «Тромбоз геморроидальных узлов, малость перекачался штангой». «Понимаю, Курт, расскажите о себе. Судя по тому, что вы в совершенстве знаете французский, значит ли то, что много путешествовали по миру?» Сказала на французском. «Не совсем, просто от рождения полиглот, а знание истории мира черпал из библиотечных книг». «Хм, понятно тогда, как вы здесь оказались, если, конечно, это не секрет». «Ну, сюда привела американская мечта, как и многих других до меня. А чем вы занимаетесь?» «Ничем, на данном моменте безработный, сижу на шее своего двоюродного брата. А вы, Шарлиз, судя по имени и манерам, чистокровная француженка, как тут оказались? Как и вы, сир Курт. Мы продолжали беседу, говорили об всем на свете. Я был крайне удивлен столь эрудированной особе, не каждый день доводится так общаться. В итоге проговорили до самого утра, после попрощавшись с ней, вернулся в свой номер. Дни проходили неспешно, время от времени приглашал шпионку на прогулки, где мы обсуждали живопись, литературу и ряд культурных вещей. Я в свою очередь цитировал великих классиков прошлых времен, при этом не переставая удивляться невероятной скрупулезной педантичности искусственного интеллекта Скайнет. Воистину, с таким противником у человечества нет ни единого шанса на выживание, учитывая, что вся планета Земля и ее ресурсы принадлежит ей, нет никаких конкурентов, не нужно платить заработную плату и налоги власть имущим, она сама себя хозяйка и императрица в одном лице. Спустя неделю пребывания в клоповнике, Шарлиз съехала, но перед отъездом решили прогуляться вместе, это была ее инициатива. Курт, я с вами провела замечательное время, мне было очень приятно общаться с таким невероятным эрудитом, как вы, ведь не часто приходится сталкиваться с чем-то подобным, при моей-то работе. С грустью, я надеюсь, что мы в будущем еще встретимся. И вы, Шарлиз, не представляете, какое удовольствие доставили мне своим присутствием в этом клоповнике, так сказать, роза среди навоза, и как бы ни звучало печально наше прощание, надеюсь в будущем также с вами встретиться уже как друзья. И я, адиеу, сэр Курт Майер, протягивая мне руку, адиеу, мисс Черлизе, также пожимая ее хрупкую кисть. Шарлиз, садясь за руль своего автомобиля, провожала печальным взглядом, помахав ей следом рукой, дождавшись, когда ее машина скроется за перекрестком, вернулся в отель в холле, ко мне подбежал Гюнтер, любопытно глядя на меня, мы вдвоем вошли в его комнату, не забыв отправив Апекса заменить отца. Ну, рассказывай, кто она такая, судя по тому, что целую неделю, чуть ли не за ручку сходил. Зовут ее Шарлиз Арно, ей 32 года, она чистокровная француженка, уроженка Парижа. Она отлично закончила школу, после решила поступить в престижный университет США, на курс искусствоведа. Тут она встретила юношу, горячего итальянца Мачо. Будучи наивной девушкой, выросшей как цветок в горшке, естественно, по уши влюбилась в него, и все бы ничего, только вот парнишка оказался заядлым игроманом, и как всегда бывает, такой тип людей влипают в долги. Шарлиз, будучи одурманенной беспросветной чистой любви к идиоту, отдала все свои сбережения, отложенные родителями на учебу, дабы спасти сказочного болвана от коллекторов, что пришли по его душу. В итоге парнишка сбежал, даже не попрощавшись, оставив бедную девушку без денег, а значит и без оплаты за учебу. Ничего себе, вот подонок, а что дальше? Дальше, естественно, девушку выперли из учебного заведения, она не стала возвращаться во Францию. Ей было стыдно смотреть в глаза своим родителям, в итоге остались здесь, устроилась в какую-то забегаловку официанткой, работая за копейки. Через 3 года ее заприметил один клиент, который оказался менеджером того самого казино и, как это бывает, затащил в постель, но Шарлиз оказалась умной, быстро сообразила, что к чему, через этого недоловеласа устроилась в казино, будучи эрудированной особой, быстро поднялась по карьерной лестнице, того парня она уволила, попутно запрятав в казематы. Какая умная бестия, вытирая пот со лба, не хотел бы оказаться ее врагом. И неужели ты на не запал? Отнюдь нет, но признаю, что испытываю симпатию к ее интеллекту. Так, продолжим наш рассказ. В конце концов, она добилась поста главного менеджера, то бишь второй после босса данного игорного заведения. В ее обязанности входит глубокий анализ игроков, дабы вычислить среди них шулеров, всяких мошенников. И тут проходим мы, попутно срываем куша. Самое смешное, нам помог в этом банальная математика, а значит, никакого мошенничества, но все равно ее послали, чтобы убедиться, что все это не проделки группы шулеров. Круто, как она выложила все тебе, да ты специалист. Нет, он не рассказывал свой род деятельности, просто я ее анализировал и во время наших с ней бесед собирал крупицы. Проще говоря, тут сыграла психология. Невероятно. А ты точно не шпион? Кто знает. Серьезно? Нет, это была шутка. А еще я киборг-убийца, прибыл из будущего. Опять твои штутки. Кстати, ты когда оплатишь за проживание? Оплачу, когда в Антарктике зацветут ромашки. Так шутками подняли себе настроение. И все-таки, какая женщина, мне такую. Прошло еще 2 недели, за это время устроился дворником у Гюнтера, время от времени убирал дворик. И вот поздно вечером приехал к нам Генрих Шульц. «Добрый вечер, Герр Майер, ваш заказ готов». Доставая из своего кожаного портфеля, там был не только паспорт, но и водительские права, также медицинская страховка, и даже диплом об окончании престижного учебного заведения. Прочитав на паспорте место рождения Берлин, я посмотрел на нациста. «Приношу свои глубочайшие извинения, молодой человек, но прежнее место вашего рождения находится под оккупацией красной заразы, чтобы им пусто было». «Да все в порядке, Герр Шульц, не берите в голову, все равно в скором времени они сами загнутся, так что Берлин так Берлин». «А чем вы, Герр Майер, как может умереть такой колосс, как Советский Союз? Легко и просто, война в Афганистане их разрушит, а эту территорию еще никто не смог завоевать». «Совершенно верно, молодой человек, надеюсь, ваши прогнозы окажутся верными. Кстати, Герр Шульц, как там с университетом, о котором я просил?» «Все в порядке, через неделю вы автоматически будете зачислены в нужный вам Массачусетский технологический институт». «Потрясающий. Итак, Герр Шульц, сколько с меня?» «168 тысяч долларов». Достав пачку денег, отсчитал нужную сумму, вручив нацисту, с чем тот с радостью принял, аккуратно вложил в свой портфель. Попрощавшись с Генрихом, сопроводив до его машины, вернулся к себе. Уже в номере, сканировал полученные документы, и они оказались стопроцентным оригиналом. Проще говоря, это не подделка, удивительные возможности данной организации, хотя в будущем мне это может аукнуться, но кто его знает, это будущее, может случиться так, что не смогу справиться и мир падет в бездну, по этому поводу не стоит особо переживать, будет что будет, как-нибудь справлюсь, главное, документы у меня, а значит, мое время пришло, осталась неделя, и вуаля, Массачусетский технологический институт приветствует меня. Я прям весь в предвкушении, что из этого выйдет. Через два дня собрал вещи, загрузил в свой внедорожник, попрощался с Гюнитром и Алексом, поехал в Бостон. Так мне вход в аэропорт заказан, придется пока что передвигаться на личном транспорте. По пути заехал в музыкальный салон прикупить кассеты с музыкой, а то ехать в тишине как не хочется. После выехал на хайвей и, не спеша соблюдая ПДД, направился в Бостон к своей мечте. Ехал, наслаждаясь поездкой, изредка заезжая на заправки и сверяясь с картой, слушая легенды зарубежного рока, не брал попутчиков, этих халявщиков было по дороге хоть отбавляй. За два дня со скоростью в 120 км в час доехал до Бостона к полночи, снял номер в гостинице близ университета, лежа на кровати смотрел новости, и вот тут на экране засветилась наша сладкая парочка, Сарай, Вояк и Рис. Эти идиоты решили взорвать завод Кибердайн Системс. В итоге бравый Вояка стал кормушкой для червей, и судя по дыркам, в него выпустили несколько десятков пуль, превратив в решето, на что идиот рассчитывал, ему что Джон не объяснил, как себя вести в прошлом. Сару скорее всего отпустит во свояси, по фильму она уже беременна. Странно, как они там очутились. Я же здесь, тут что-то не так, хотя какое мне дело до них. Переключил на другие каналы, продолжил смотреть до утра, встав и помывшись в душе, попутно переодевшись в костюм, поехал в университет, он прекрасен, здесь учится гений. Войдя внутрь, оказался холле, подойдя к регистратору, там сидела миловидная девушка. «Мисс, добрый день, могу узнать, где находится директор?» «Здравствуйте, сэр, вам на второй этаж». Прямо по коридору находится его кабинет. «А не подскажите, как зовут вашего директора?» «Ой, простите, его зовут мистер Элай Вэнс». «Огромное спасибо, мисс Лиза». Поблагодарив пигалицу, двинулся к лестнице, поднимаюсь полней, удивляя студентов своими габаритами, заставляя их расступаться. Иду в самый конец коридора, как сказал Лиза. Там дверь с соответствующим надписью, постучав в нее, получив утвердительный ответ, вошел внутрь. Там за столом сидел старик лет 70 в очках. «Здравствуйте, мистер Элай Вэнс, меня зовут Курт Майер, и я к вам на поступлении». Курт Майер задумчиво, а после воспрянул: «А вас мне сообщили, надеюсь, вам понравится наш университет?» «Конечно, мистер Элай, для этого явился сюда, моя мечта — продвигать технологии, что облегчат жизнь простых обывателей». «Это похвально, юноша, надеюсь, вы нас не разочаруете?» Проговорив ни о чем минут 10, после вручил ему готовые документы, купленные у Шульца. Дальше началась банальная бюрократия. Управившись за час с оформлением нужных документов и оплаты за год, вернулся в гостиницу. Там в справочнике нашел ближайшие риэлторские конторы по покупке квартиры. отправился, дабы приобрести нужную мне квартиру, выдвинулся в ближайший, там меня встретил менеджер явно нетрадиционного сексуальной ориентации. «Сэр, чем могу помочь?» — говорит с горящими глазами. «Мне бы квартирку, желательно недалеко от университета, но при этом не в криминогенном районе, с деньгами проблем нет. Ох, прошу пройти и посмотреть наш каталог квартир». В итоге нашел нужную квартирку, плюс неплохо сторговался, скинул аж 30 тысяч, квартирка обошлась в 220 тысяч, и получил номер менеджера с просьбой позвонить. Не стал выбрасывать, хоть и гей, но толковый, знает своего дела, да и в будущем может пригодиться его услуги по поиску жилья, а лучше земли. Заехав в салон по продаже мебели, купил все необходимые, поехал в свое гнездо обустраиваться. И вот, лежа на диване и смотря по кабельному телевизору новости, так скоротать ночь. Глава 3. Глава 3. Без труда не вынешь кита из пруда. Выражаю огромную благодарность Дмитрию за редактуру главы. Среди толпы прощеголовых нервных студентов выделялся один здоровяк, что, прислонившись к стене, читал книгу по квантовой физике, не обращая на всех внимания, словно для него никто не существовал. Но это лишь обманчивый образ. Парень анализировал окружающих людей, запоминал их и вносил в свою базу данных с одной лишь целью, именно для личной выгоды, понимая, что в МИД учатся не нищеброды, а детки из богатых и влиятельных семей, а значит, дружба с ними откроет многие перспективы в будущем. Пока он ждал своей очереди, к нему подошел один из будущих студентов. «Простите, сэр, вижу, вы не нервничаете, меня зовут Уильям Питерс», — нервно протянул руку мне. «Курт Майер», — с улыбкой протягиваю руку. «Простите, Курт, как вам удается так спокойно себя вести? Я вот дико нервничаю». «А чего бояться? Не на поле же боя мы находимся», — отвечаю, смеясь. «Верно, простите за каверзный вопрос, а вам сколько лет, Курт?» «С любопытством». 30 лет, я с Германии, а точнее с ГДР», — с печалью отвечаю ему. «А во, как вам удалось сюда попасть? Все-таки стена, плюс страшная охрана», — удивленно спрашивает. «Это было непросто, спасибо друзьям, надеюсь, с ним все в порядке», — печально вздыхаю. «Удивительно, если не трудно, расскажете?» «Да нет проблем, как раз время убьем». Дальше пошла история про приключения сироты немецкой. Пока рассказывал будущему своему другу, подошла моя очередь. Попрощавшись с Уильямом, пожелавшим мне удачи, вошел в экзаменационный кабинет. Там меня ожидали 5 человек во главе с директором Илаем Венсом. «Прошу, проходите, молодой человек», — улыбнулся Илай. «Хаем, как интересно, надеюсь, юноша, вы опровергнете миф о невероятной тупости качков», — с хрипотцой спрашивает седовласый старик, судя по биджику, это Арнольд Клинер, с прищуром в меня вглядываясь. «Кто знает, профессор, лишь время докажет это», — с улыбкой отвечаю на выпад Клинера. «Какой самоуверенный молодой человек», — язвит старикан. «Простите, профессор, я не уверенный, но и не самоуверенный», — с ехидством отвечаю ему. «Боже правый, Арнольд, что вы пристали к юноше?» — вмешивается женщина средних лет с бейджем Елена Беркли, с прищуром вглядываясь в меня. «Все молчу, госпожа Елена. Ух, чует моя жопа, что старый пердун Арнольд Шварц, тьфу, Клинер от меня не отстанет», — тут и пошла жара по трубам. Клинер задавал каверзные вопросы по таким темам, что у обычного студента на заднице волосы станут дыбом в купе с инфарктом миокарда. Я же отвечал спокойно и существу. Через час мы уже с профессором вступили в бурную полемику так громко, что походу весь университет нас слышал. Одним словом, начался лютейший бугурт, и мы уже не стеснялись в выражениях, правда, на немецком, тем самым дико удивив его коллег. Особенно не стеснялся Клинер в выражениях, ну а я что, тоже не остался в долгу, в итоге на весь срач ушел почти час. «А паренек то с яйцами, эх, жаль, такие нечастые гости у нас», — хохоча сказал Клинер. «Да ладно вам, профессор», — краснея ответила Елена. «Ну что, Арнольд, вы наконец-то нашли родственную душу?» — с ехидством спросил Илай. «Совершенно верно, коллеги, а то знаете ли, одна мелочь пузатая, что сразу падает в обморок от моих вопросов», — все так же смеясь выдал старый пердун. «Вы уж простите, Курт, за профессора Клинера, он, как сказать», — задумался Пол Кругман. «С изюминкой», — усмехнулся я. «Совершенно верно», — улыбаясь, отвечает Кургман. «Ну что же, молодой человек, результаты будут готовы к 9 часам вечера», — завершил главный ректор Илай. Улыбнувшись, прощаюсь с комиссией. На выходе ко мне подбежал удивленный Уильям. «Курт, это невероятно. Ваш спор был слышен во всем университете. Кто так с вами?» «Профессор Арнольд Клинер. А во, не повезло вам. Ходят слухи, что он самый страшный ректор и все его боятся», — удивляется он. Да уж старый пердун-то еще заноза в заднице, матерый, но интересный старик, отвечаю усмехнувшись. Будьте осторожны, Курт, профессор Клейнер очень злопамятный, со страхом говорит он. Вряд ли, просто справедливый, такие преподаватели учат студентов, а не занимаются пустословием. Да ладно, удивляется он. Уильям, хоть путь к знаниям труден и тернист, но благодаря таким учителям, как профессор Клейнер, мир будет развиваться дальше, философски отвечаю я ему. Вы, наверное, правы, увы, у меня нет такой храбрости, как у вас, Курт, печалится он. Уильям, храбрость приобретается со временем, ибо воинам не рождаются, а становятся, с улыбкой говорю ему. Ох, ну надеюсь, хоть меня не съедят, шутит он в ответ. Не, тем более после меня они устали, так что вам повезло. Попрощавшись с Уильямом и пожелав ему удачи, пошел на стоянку. По пути на меня с уважением смотрели студенты. Сев в свой немецкий УАЗик, поехал в торговый дом. Купил в детском мире пару металлических конструкторов, в магазине радиодеталей необходимые компоненты, парочку калькуляторов, упаковку пластиковых хомутов и два персональных компьютера фирмы IBM, а также стол для чертежей и все остальное необходимое, поехал домой. Дома собрал стол и, разобрав ПК и калькуляторы на запчасти, стал ваять свой шедевр, а именно 3D-принтер. На другом ПК написал программу для шаблонов изделий. Ну там ложка, стакан и другая мелочь всякая, но увы уперся в мощности ВМ 1984 года. Хотя для бюро патентов сойдет. Насколько знаю, первый ЧПУ-принтер склепали в 1984 году, но в каком месяце не помню. Главное, чтобы успел вовремя, а то мне судебные тяжбы ни к чему. Как говорится, кто успел, тот и съел. Мог и раньше, вот только кто мне поверит. Пришел хренов амбал и показывает какую-то вундервафлю, откуда и кто он. Сразу такие и не только такие вопросы начнутся. А вот если ты студент МИД, то проблем нет. Собрав все агрегаты, помывшись, поехал за результатами экзамена в университет. Толпа собралась знатная, с разными эмоциями. Кто в депрессии, у кого-то радости полные штаны, кто плачет, то ли от горя, то ли от счастья. Меня заметили Уильям с парочкой другой студентов и всей группой подошли ко мне. «Курт, поздравляю вас!» С радостью приветствует он меня. «Можно на ты, Уильям, без этих? Как-никак друзья все-таки, и, кстати, с чем?» Спрашиваю удивленно. «С первым местом, Курт, ты набрал рекордный балл. Говорят, такого не было за всю историю университета. А с чего?» Изобразив шок. «Ладно, сам посмотри», указывает на стенд, «а там цифра 1000, хотя...» Чего лукавить, давно уже увидел, но роль свою играть надо же. Круто, ну профессор Клейнер, видимо его работа. Смеясь говорю, да уж все об этом твердят. После тебя многие не решались входить, даже я, усмехнувшись, отвечает он. Кстати, а ты сколько набрал? 400. С гордостью. Поздравляю, друг. Кстати, что за парни с тобой, представишь? А, это мои друзья. Маркус Райт, представляется один из парней. Леон Готье, с французским акцентом, представляется второй. Алан Рикман, представляется третий. Так, познакомившись друг с другом, пошли получать студенческие билеты. Потом поехали отметить знаменательный день, в какой-то элитный ресторан за мой счет. Пили парни как не в себя, в итоге нажрались в усмерть. Пришлось собутыльников по домам развозить. После всех процедур поехал домой. Дома продолжил тестировать 3D-принтер, пока все работает. Так, незаметно уже утро. Решил посмотреть зомбоящик, там как раз гонки на монстр-траках. В 8 утра помылся, собрал агрегаты, загрузив в машину, поехал в бюро патентов. На ресепшене зарегистрировался, благо, приехал рано, народу нет, а значит никакой очереди. Дождавшись, когда работники окончательно соберутся, зашел к ним. Перед комиссией достал чертеж и саму приблуду расписал все прелести 3D-принтера от АДЯ и не забыл показать студенческий билет МИД, чем очень удивил комиссию. А они сказали, что сообщат мне через неделю, дабы проверить, есть подобный патент. Ну неделя так неделя. Попрощавшись с ними, поехал в библиотеку, дабы набить мозговой кошелек знаниями. Время прошло незаметно, вот и настал день отправиться в бюро. Приехав рано, как обычно, зашел в комиссию. Меня поздравили и вручили мой желанный патент. Слава тебе, Господи, что вовремя успел. Довольный поехал к Гюнтеру, благо до августа еще 3 месяца, время есть. Все так же не спеша доехал до Лос-Анджелеса. Меня встретил Алекс, спрашиваю, где его батя. Здравствуйте, дядя Курт, а отец уехал на похороны своего друга. Понятно, было что интересное в мое отсутствие, да все как обычно, Ну разве что приходили копы, спрашивали, не было ли чего подозрительного за последнее время. Мол, недалеко обнаружили каких-то избитых панков. Отец наорал на них, сказав, что когда они были нужны, черт их дождешься. Вместо того, чтобы ловить этих отморозков, что беспокоит простых людей, они ищут мстителей этих самых отморозков. И что дальше? Копы свалили, когда собрались жители и стали предъявлять к ним претензии об их некомпетентности. Весело отвечает Алекс. И есть за что? Еще как. Дядя Курт, в прошлом году ниггеры с латиносами устроили перестрелку. В итоге отель пострадал, а один житель погиб от шальной пули. Мы вызывали копов. Так они приехали только через 2 часа, когда банда уже слиняла. Серьезно говорит он. Да уж, это в фильмах они прибегают через пару секунд, но в реальности могут и через пару суток прискакать, сильно запыхавшись от собственного усердия. Особенно когда банды устраивают разборки с томмиганами или калашами. Ведь у фараонов всего лишь жалкие револьверы, на дворе 84 и краткий год, не тебе вертушек или дронов, машины обычные, не оснащенные бронедверями, бронежилеты только у спецназа. Конечно, у них очко не кружка лезть к тому, у кого пушки пострашнее. Это не мелочь трясти у, типа, наркокурьеров и всяких других криминальных шестерок. Передам спасибо дяде Курту за все. За что? За мечту быть врачом, искренне говорит он. Да ни за что, твой отец помог мне, я помог ему, за добро плати добром, веселюсь я. Так как торопиться некуда, остался переночевать. На следующий день приехал Гюнтер. О, мой друг, с приездом, как прошло поступление в университет. И я тебя приветствую, друг мой, поступил куда надо без проблем. Кстати, как твои дела? Отлично, все налаживается, скоро проведу ремонт моего отеля. Кстати, я купил акций, тех, что ты посетовал. Молодец, сколько, если не секрет? По 1% каждая из компаний. Слушай, брат, с твоими математическими возможностями тебе впору играть на бирже, весело говорит немец. Хм, а это идея, удивлено говорю, сам не подумал. Думаю, ты в этом деле преуспеешь, чую, что равных тебе не будет. Стоит попробовать, чем черт не шутит. Решил помочь с ремонтом, ну и остался на неделю. На следующий день прошелся по зданию и, просканировав его, выявил некоторые критические повреждения, нарисовал чертеж, также набросав дизайнерский эскиз. Поехали в строительную фирму, там договорились на сумму 200 тысяч. Конечно, Гюнтер хотел за 50 тысяч, но уговорил его, объяснив ему, что пора преобразить пещеру во что-то новое, дабы не было стыдно в будущем. Скрипя сердце, прижимистый немец согласился на эти условия. После купил книги по медицине и вручил будущему врачу, а также заказал новую мебель, а то негоже хозяину использовать оставшийся хлам. Прошла неделя, попрощавшись с друзьями, уехал обратно в Бостон. Сидя за рулем, размышлял об идее игры на бирже и почему мне самому она не пришла в электронные мозги. Да уж, наверное, я все равно остаюсь человеком в душе, хоть и управляю платформой как пилот. Главное — живое общение, иначе потеряю человечность. Ничего, в будущем создам себе продвинутую обучаемую платформу, это лишь вопрос времени.